Свыше 30 я делать не собирался и заявил, это предел возможного. К тому же на мелководье и такой скорости хватает, чтобы в запрете чертыхаться, вихляя по извилистым рукавам, как добрый лыжник по крутому и сложному склону. Возможно, мы пробирались вдоль береговой черты, а, возможно, срезали угол, не знаю, но впереди вновь распахнулась морская гладь. Навис высокий и прочный мост. Именно по нему, припомнил я, и прокатили мы накануне вечером, покидая материк. Лодка возвращалась в лоно цивилизации. Частные причалы, визжащие над яхтами катерами чайки, опрятные домики неподалеку от воды, чуть подальше дома стояли повыше и на большем расстоянии друг от друга. «Дядя Хэнк продал эту часть берега подрядчикам», — пояснила Марта. «Наверное, теперь жалеет. Надо полагать, что оно так и было. Смрадные бульдозеры копошились там и сям, в мангровых зарослях, точно палеозойские чудища, ревели, ворочали землю вместе с корнями, готовили места для новых опрятных домиков и пристани». «Видишь», — сказала Марта, — «вон 30-футовая красавица с ао-триггером и рыболовным креслом, а седовласый мужчина в кокпите — наш дядя Хэнк. Ошвартуемся или будешь разыгрывать секретного агента, шнырять вокруг да около?» Я ухмыльнулся. «Как выражается твое милое поколенице, нахальство — второе счастье. Берем на абордаж. Берегитесь, дядя Хэнк, мы пираты». Он был крупным, загорелым, обветренным человеком, настоящий морской волк. Угловатое морщинистое лицо, большой рот, короткий нос, голубые глаза, почти столь же яркие, сколь у Карла, но более мягкие, лишенные сумасшедшего блеска. На дяде Хэнке обретались только старые потрепанные шорты цвета хаки. Мышцы были вполне упругими и крепкими для пожилого субъекта. Дядюшкин возраст я определил где-то за рубежом 60 лет. Он, оперся на ручку швабры, выглянул из кокпита, перегнулся через поручень своего дредноута. По крайности мне, сидевшему на корме 15-футовой лодки, яхта показалась внушительной. «Марти, дорогая!» — обрадовался Генри Прис, словно простился с девицей лишь позавчера. «Подымайся! Вы, надо полагать, хелм!» Я кивнул. «Все растешь и растешь!» — пророкотал конгрессмен, критически разглядывая мисс Борден. «Самая длинная пара женских ног, увиденная мной за последнюю неделю. Хелм, ошвартуйтесь вон там, в доке, за бортом китобоя. Мы пока додраем палубу. Началку не забудьте слабину оставить, отливщ впереди. И от берега подальше, безопасней. Мальчишки живо лодку обчистят, ежели бортом притереться к пирсу». «Так точно, сэр». Было совершенно понятно. В свое время Прист носил по меньшей мере полковничьи знаки различия или капитану первого ранга числился. У некоторых людей воинский чин просто на лице приметен. В нашем деле правила бытует. С офицерами чуждых и тем паче родственных служб разговаривать вежливо и почтительно, как полагается. Легче завоевать приязнь, добиться дружелюбного расположения, а пулестойкость особы, не оправдавший ваших надежд, не возрастет благодаря первоначальной вежливости. Последовав разумному совету, я прошагал по причалу и взобрался на яхту. Прекрасное было судно. Изящное, удлиненное, даже с виду быстрое. Видимо, весьма устойчивое при любой погоде. Мачта высилась внушительно и могла нести огромный парус. На корме значилось «Франческо 2». Бывают парусники несравненно крупнее, и все же более впечатляющего корабля ваш покорный слуга вообразить не мог. А во сколько Франческо обошлась владельцу, боялся даже помыслить. Хотя шериф Раллингтон тоже торговал землей, дабы покупать кадиллаки, что ж, о вкусах не спорит. Дядюшка Ханк Прист опорожнил за борт ведро, определил швабру сушиться на подставке для удочек, повернулся к нам. «Эй, Марти, отчего бы тебе не побежать в дом и не поздороваться с тетей Франческой?» Девушка рассмеялась. «Подозреваешь, что меня просто спешат спровадить?» И побежала к большому зданию на берегу. Седовласый конгрессмен проводил ее задумчивым взглядом. Знаю Марту с пеленок, — протянул он, — и никогда не подумал бы, что голову прозложил бы.